Глава 46. Хантер. Прошел целый месяц с момента, как я отправил Анну на аборт вместе с Догом. Анна посчитала мой поступок трусостью. Наверное, я и был трусом в тот момент. Испугался того, что не смогу выдержать ответственности. Есть еще кое-что. Анна не знает об этом. Никто не знает, кроме меня и доктора. Я не могу рассказать Анне о том, что на самом деле происходит. Я не хочу, чтобы она смотрела на меня с жалостью. Ведь именно так и происходит, когда речь идет о тех, кому жить осталось несколько месяцев. Так что целый день я провожу, мечась из угла в угол, как загнанное в клетку дикое злобное животное. Рычу на всех и срываюсь по пустякам. Жду звонка от Анны или звонка из больницы. Но не происходит ни того, ни другого. Пустота, тишина. Целый день пустоты. Время ползет, как медленная улитка. Едва выдерживаю этот марафон скуки и срываюсь домой. Я был уверен, что Анна просто обиделась на меня. Но я просчитался. Я забыл о том, как яростно Анна отстаивала своего первенца, находясь перед лицом смертельной опасности в виде садиста Артура. Я, блядь, решил, что у нее не хватит сил и дерзости отстоять своего второго ребенка. Дом встретил меня пустотой, тишиной. Справился услуг. Анна не появлялась с самого утра. Хватило всего одного звонка в детский центр. Анна забрала Хантера задолго до полудня. В медицинском центре она не появлялась. Звоню ей. Телефон Анны не отвечает. Скреплю зубами, едва не стирая их порошок. Как же так? Я кретин. Анна решила сбежать. На этот раз окончательно. Предел есть у всего. Я был холоден и закрыт. Держал чувства в узде, представ чудовищем. Она не выдержала и сбежала. Но док. Он же отвозил ее. Отчитался, что сделал все, как полагается. Значит, он пошел против меня. Я узнаю, где он находится. Приезжаю. Спокойно направляюсь в его сторону. Но последние футы я преодолеваю на огромной скорости. Где она, док? Рычу зверем, подлетая к приятелю. Пробиваю ему кулаком по солнечному сплетению. Где моя жена? Ты был с ней последним. Возил ее в клинику. Где она сейчас? Док что-то пытается сказать, хрипя. Я не могу остановиться. Кажется, я способен забить приятеля насмерть. Но я взбешен. Реально взбешен. Он предал меня. Устроил побег для Анны. В голове шумит. Она и так раскалывается на части в последнее время. Но это ничто в сравнении с тем, что я испытываю сейчас. Агония. Мучительные спазмы сотрясают тело и отдаются звоном в ушах. Так. Надо успокоиться. Отойти в сторону. Заставляю себя бросить друга. Хожу возле него. Не в силах отойти дальше, чем на пару метров. Он знает, куда подалась Анна. Сам помог ей бежать от меня. Она уехала. Переводя дыхание, отвечает док, растирая ушибленный живот. О, блядь, как больно. Я мог бы тебя ответить ударом, но ты же знаешь. Но ты чувствуешь свою вину. Поэтому не поднял руки, так? Мне не нужно подтверждение словам. Я знаю, что он прав. Просто знаю это. Но док соглашается. Он опирается на стену, поднимаясь с бетонного пола. «Да, я знал, что ты будешь злиться на меня». «Злиться? Я в бешенстве! Я могу тебя убить! За предательство!» Пальцы выхватывают пистолет из-за пояса. «Где она, док?» «Пристрелишь? Никогда не узнаешь, где она!» Меланхолично отзывается приятель. Выпускаю несколько пуль в воздух поверх головы приятеля. «Бам-бам!» Каждый выстрел гремит в голове. Я прячу пистолет за пояс, растирая виски. Боль лишь усиливается. «В чем дело?» – спрашивает док, настороженно глядя на меня. «У тебя боли? Я заметила, что за последний месяц ты часто трешь свою железную башку». «Да, блядь, у меня боли», – рычу. Но уже без злобы. Скорее, ворчливо. Злость слынула. На месте нее появилась пустота. Пустой. И именно таким я себя чувствую без Анны. Она нужна мне, как воздух. «Что за боли?» «У меня нашли опухоль», – выдыхаю. «Кажется, нет смысла прятать это. Рано или поздно вылезет. С моей жизнью скорее рано». «Давно?» 2,5 месяца назад. Незадолго перед тем, когда ты решил жениться на Анне, сразу же смекает док. «Знаешь, занятное совпадение. Ни хрена занятного я здесь не вижу. Зато я вижу. Ты бредишь этой девчонкой». Но по какой-то нехреноятно тупой причине держался в стороне. А узнав, что у тебя рак, решил ни в чем себе не отказывать, а загробастать девчонку себе. Сукин ты сын, ухмыляется док. Что говорят врачи? Нужна операция. Но это большой риск. Там все, показываю на свою голову, может окончиться очень плохо. Так ты не идешь на операцию. Ты совсем больной? Говорю же, риск большой. Очень сложный участок. Я могу стать овощем. Так что нет. Спасибо. Никто не будет выносить из-под меня утки. Тем более Анна. Какой ты крутой мэн. У тебя яйца величиной со страусовые. Извинят, блядь, на всю округу. Но только ты забываешь кое-что. Это касается не только тебя, но и Анны. Она же сохнет по тебе, как кошка, любит тебя. Хотя я вообще не представляю, как можно любить такого заносчивого и холодного, как мороженая рыба-ублюдка. Полегче, прошу. Я все еще могу пристрелить тебя. Кретин, можешь стрелять. Но я еще раз скажу, что ты кретин. Своими руками спровадил Анну прочь. И нет, угрожает пальцем. Ты не спихнешь это на меня. Ясно? Я опускаюсь на пустую канистру. Впервые понимаю, что я круто ошибся. Во всем, чем только можно, я ошибся. Сам упустил счастье из рук, а док помог ей ускользнуть. Вот скажи, какого хера ты отправил ее на аборт? Такого хера, что я не пойду на операцию, а без нее мне осталось жить полгода максимум. И нет, я не брошу свою женщину с ребенком на произвол судьбы. Мой ребенок не будет расти без отца. Очнись, кретин! У тебя не будет ребенка. Ты приказал Анне избавиться от него. Но у девчонки хватило сил и мозгов сопротивляться твоему тупому решению. Я ее поддержал. Только и всего. Только и всего, передразниваю я. Ты отобрал у меня последние счастливые месяцы жизни. Да очнись же ты, повышает голос док. Вытащи голову из песка, оглянись кругом. У тебя шикарная подружка, которая от тебя без ума, беременна и готова родить тебе десяток крошечных хантеров. Но ты просираешь это за один гребаный миг. А все потому, что ты не умеешь говорить, ставит вердикт док. Женщин, знаешь ли, нужно не только трахать, но делать их счастливыми и говорить с ними. Да-да, прикинь, говорить очень важно. Заткнись, Ваха. Нет. Кто-то должен тебе сказать это. Ты не умеешь разговаривать совсем. Мне плевать. Я с тобой не собираюсь жить под одной крышей. Я понимаю тебя по делам, но с женщинами так нельзя. Тем более с любимой. Нужно говорить, быть теплее, а не сидеть с каменным выражением лица. Стена и то выглядит общительнее тебя. Я не... Ты не... И еще много раз не... Твоя женщина готова бежать на край света прочь от тебя. Только потому, что ты тупишь. Конкретно тупишь. Все сказал? Уточняю после длительной паузы. Да. Теперь все. И я знаю, где Анна. Перемалываю внутри сказанное догом. Он во многом прав. Я и сам знал это. Но ему не понять. Он полон сил и здоровья. А я могу в любой момент откинуть копыта. Я не хочу бросать ребенка сиротой. Но, наверное, больше всего боюсь другого. Я боюсь, что после моей смерти Анна найдет себе другого мужчину. Непременно найдет. Он полюбит ее. Ведь ее невозможно не любить. Примет даже с двумя детьми. Мне неприятна мысль, что мой ребенок будет звать отцом чужого мужика. Я ревнивец, собственник и эгоист. Не могу этого допустить. Наверное, я просто эгоист. Думаю лишь о себе. Боясь даже представить, как будет тяжело Анне. В этом и есть вся правда. Но я не скажу тебе, где она. Ведь ты хочешь оставаться на этом же самом месте и жалеть свои старые кости. Знаешь, я дождусь, пока ты сдохнешь, а потом сам подгребу к этой красоточке, улыбается док. Обещаю воспитать твоего сына настоящим мужиком. Но называть его Хантером не стану. Два Хантера – это перебор. Заткнись, прошу я. Я все понял. Можешь не корчить из себя любовника года. Эта женщина моя. Заруби это себе на носу. Всегда была моей и останется моей. Ясно? Мне, допустим, ясно, но... Поднимай свой раскормленный зад. Где Анна? Зачем мне говорить тебе это? Чтобы ты испортил ей жизнь? Нет. Молчу, стиснув зубы. но мой приятель настроен серьезно и не собирается сообщать мне ровным счетом ничего. Я хочу найти ее, чтобы признаться во всем. Ты прав, я затупил, но... Во всем? В том, что у тебя рак тоже? Да, в этом тоже, вздыхаю я. Это будет сложно. Я не хочу выставлять себя немощным и больным, боящимся лежать на хирургическом столе, почти без надежды на хороший исход. Ты сделал правильный выбор, чувак, хлопает меня по плечу док. Она поймет тебя и простит. Вот увидишь. Только не молчи, говори. Это просто, знаешь ли. Открываешь рот и издаешь звуки. Я понял. Хватит клоунады. Говори, где моя женщина. Ты забыл добавить «любимое» и «единственное». Это я уже скажу ей, а не тебе. Ты будешь счастлив. Просто позволь себе это. Гребаный ты проповедник. Заканчивай. Где Анна? Куда она уехала? Один момент. Радостно отзывается док, вытаскивая телефон из кармана. Я рассчитывал на это. На то, что происходит именно сейчас. Поэтому бросил ей маячок в сумочку. Она не заметит. И телефон ее я тоже отслеживаю. Так, на всякий случай, добавляет он, загружая данные. Жду с нетерпением, но вижу, как лицо Дога вытягивается. Он хмурится и начинает нервничать. Блять, что у тебя? Что не так? Знаешь, сигнал с телефона пропал, а маячок не движется. Сигнал с телефона пропал в том же самом месте, где сейчас находится маячок. Поехали, живо. Я первым бегу на выход, прыгая за руль машины. Дог садится рядом. «Может быть, я поведу? Адрес? Просто скажи мне чертов адрес!» – требую я. Паника внутри только нарастает с каждой секундой. Как я мог быть кретином? Из страха упустил все, что только можно. Анна, моя девочка, неужели она снова пострадала по моей вине? Я не вынесу, если с ней что-то случится. Но наравне с переживаниями внутри нарастает злость. Я еще не знаю, в чем дело. Разумом не знаю. Но шестое чувство подсказывает, что моя девочка в опасности. Мы прибываем точно по месту сигнала маячка. Пустырь. Несколько мусорных баков. Док стоит на месте, обводя пустырь взглядом. Мечется к мусорным бакам, заглядывая в них. Блять. Он достает из мусорного бака женскую сумочку. Сумочку Анны. Похоже, у нас большие проблемы.